Алло. Ты кто? А кого Алло. Надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Алло. Да-да, я слушаю. Что? Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Пиво? Какое пиво? На адрес не пиво. Будешь вы что-то перепутали, пиво. Наверное? А? Вы что-то перепутали, наверное? В каком подвале сидишь? На каком транспорте тебе ехать? Куда ехать? В каком подвале? Вы что? Куда звоните? Это вообще квартира. Заказан на ваш адрес. Где ты живешь? Да. Что тебе надо, блядь, такому взрослому человеку дурачиться, а? Вы куда звоните вообще? Заказан на ваш адрес. Вон к вам прилетит. На какой адрес? Иди покупай. На какой адрес? Что заказано? Я вообще не пью. По этому телефону. Будешь пить пиво. По какому? Какой номер телефона? Номер какой телефона? 2680. А вы куда звоните? Вот по этому номеру 25680 и звоните. Да. Вы куда звоните? Вообще не туда звоните-то. Ну как нет? 256-80, и звоните. Петербург, блядь, Вы что со мной так разговариваете? У меня ведь этот номер-то высвечивается. Вот. Я ведь сейчас все узнаю и позвоню куда надо. Ну как? 256-80, и звоните. Я сейчас вы куда звоните, по какому номеру? Да? Вы ничего не перепутали случаем? По этому телефону. По какому телефону вы звоните? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А я сейчас в милицию позвоню. У меня номер высветился. Принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Ага, сейчас, два еще буду сосать. Пошел ты нахуй! Алло? Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. А кто это звонит? Сидор Петрович. Кто? Сидор Петрович. Так вы ошиблись, наверное, номером. Заказан на ваш адрес по этому телефону. На вокзале заказано? А что передавали? Проститутку там. Что? Тебе проститутку там. Не поняла, что вы говорите. Проститутку там заказан на ваш адрес. Вот. Кто на вокзале заказал? Кого? Проститутку там Какую проститутку? Да. Где ты живешь? На каком транспорте тебе ехать? В пизде. А? А? Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. А вы куда звоните? Какой адрес? По этому телефону. А что нужно вам? Заказан на ваш адрес. Заказ? Да. А что, ничего мы не заказывали? Проститутку там это... А? Тебе проститутку там это надо, да? Ро. Че, крыша поехала, что ли? Проститутку заказан на ваш адрес. Вот. А вы кто такой? Сидор Петрович. Да. Ну, сука, блядь, нападёшься ты мне. А? Что только, позвоните сюда. Пошёл ты нахуй, блядь, если не говорю. Сам иди нахуй, ну, козёл старый. Убивать надо вас, ёбаный. Кого? Алло. Да. Иди, поймаю. И, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу. Уж если я тебе уебу, там 500 хуёв тебе засунут. Ебать, вы хочете обои, блядь. Ну ты что, хуйло мучное, бадель? Ты мой золотой. Помнишь, ты... Звони вам Наташе своей, Красовой. И даже со мной не спорь, падаль. Я тебе что срублю, я тебе голову срублю, нахуй. А ой, блядь, разозлился как... Тебе паузу в жопу заткнуть, нахуй, эту. Да тебе, сука, знаешь что, поросячью ты... Чушку заткнуть. Что, пенсию получила, шлюха ёбаная? Подзаборная мразь. Алло. Алло. Алло. Алло. Кто? Кто? Ну кто это? Не понял, проститутка, что ты хочешь? Сам ты проститутка. Срака будет разорвана. Пошел нахуй, блядь. А ты хуй сосешь или не сосешь? Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. А кто это такой? А? А это кто? Вы что кричите? У вас кто в соседях живет? Вам кого надо? Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? А не знаете, а что, куда вы звоните? Кому звоните? Вот, кто у вас в соседях живет? Скажите, я говорю, завтра приду и выясним. Куда? Алло. Куда в соседях? Где в соседях? Вы по какому адресу, слушай, звоните? Нет, ну а в соседях кто у вас живет? Нет, вы кто? Вы мне объясните, кто вы? Кулешова Лена. А? А? Надя Лапшина. Алло. Кто вы? А кто? Вы от них, да? Вику знаете, Вику? Какую Вику? Я никого Вику не знаю. Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Вы вообще не туда звоните. Вы что, мне второй Вику. День звоните? Кто, я что ли? Вам что, делать нечего, что ли? Вы набираете меня? Женщина, слушай, я никому не звоню и никому это... Я никого не знаю. А кто это такой? Вы что, мне второй день звоните? Так звоните. Кто звонит вам? Вы по какому адресу живете? Надя Лапшина далеко от вас живет? Я никого не знаю, Лапшина не знаю, и Вику не знаю. У нас никого нету, тут Вики нету, никого нету. Я ведь этот номер вы звонила, что? Который вы сказали, там совсем не те живут. Вы, женщина, очнитесь, пожалуйста, ладно? Вы, ой, или... Господи, что вам от меня... Да-да. Ну вы скажите, алло? Кто у вас рядом живет? Я к вам приду завтра, и мы выясним, в чем дело. Вы женщина, кто вы? Слушай, вы мне скажите, пожалуйста, я вас первый раз слышу. Почему мне не скажете, кто в соседях у вас? А вам зачем? Я вообще вас не знаю. Вы не знаете, сумасшедшая? У вас какой номер телефона? 2048. Нет, у вас какой домашний номер? Ты откуда вы сейчас звоните? 2-10-48. Так я вообще такого номера не знаю. Вы что, слушай, это, не в своем уме, что ли? Сейчас я вам звоню. И что? Я вообще ничего не набираю. Да зачем? Вы откуда, из деревни, что ли? Ну, конечно. Из какой деревни? Да зачем? Вы мне звоните, я лежала, ничего не знала, спать уже. укладываюсь и звонок. Еще день, слушай, не ночь, а слушай, вы что, женщина, перепутали, что ли, или что? Ну, конечно, я на вас вот в милицию подам. Ага, я еще первый раз слышу вас, слушай, вы звоните уже второй раз ко мне, я, может, подам, слушай, вам, Саша, сейчас узнаю, то через МТС, ой, этот, через телефонный, и чё? Подам точно, это из Сульмаша пойдешь. Чё? Больше что, чтобы сюда не звонили. Вам что, делать нечего, что ли, вы набираете? Вам нечего делать, слушай, уже второй раз звоните, я к вам не звоню, а вы звоните. Я же к вам не звоню, слушай. Да не звоню я вам, вы чё? Так вы чё, слушай, крыша, что ли, пошла, слушай, у вас, слушай, мне кажется, да, точно. Вы не знаете, что Маша? Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А как ваша фамилия? А зачем вам моя фамилия? А голос ваш знакомый. Как ваша фамилия? А вы, вам кто нужен? Вы куда звоните? Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? Нет, а вы куда звоните-то? Вам кто нужен-то? У вас кто в соседях живет? У нас магазин. В соседях вы нет никого. Кто у вас в соседях живет? Скажите, я говорю, завтра приду и выясним. Так у нас магазин. Вы попали в магазин. Кто у вас соседи, вы скажите, я хоть вот, может быть, дойду, что ли, к вам? Нет, так в магазине нет соседей, у нас магазин, мы торгуем продуктами. Да вы попали же. в магазин. Да нет же. Ну, вы попали в магазин, я вам говорю, вот я отвечаю вам с магазина, я работаю в магазине. Перезвоните соседям. Вы не знаете, что Маша... Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Это кто? А кто это такой? Да, это кто? Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. Ну, я тоже не скажу тогда, вы куда, кому звоните-то? Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? А нет, а вы кому звоните? Говорите, кто такие люди? Кому-то звоните ведь? Вы не знаете, сумасшедшие. Да? Чё да? Алло. А кто это такой? Алло. А это кто? А вы куда звоните? Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. Ну, не говорите тогда. Как ваша фамилия? Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? А вы кто такие, куда звоните, скажите? Вот когда вы скажете, кто вы такая, потом я скажу. Эта квартира вас устраивает? Вы вот... Кто у вас в соседях живет, скажите? Я говорю, завтра приду и выясним. Кто у вас в соседях? Да. Чё да? Ты умная вы или где что? Живете? Тебе какая разница, вы кому звоните, скажите? Чё? Сейчас я вам звоню. Бешеный, что ли, какой? Вот ты бешеный, вот только посмей еще позвонить. Вы не знаете, сумасшедшая? Это, я думаю, что вы. Вам кого надо, скажите? Вам что, делать нечего, что ли? Вы набираете меня? Дура, блин, какая-то. Да. Чё да? Вы куда звоните? Что за смех? Бешеный, что вам по-русски сказали, что это квартира, и больше не звоните. А голос ваш знакомый. Мало что тебе знакомый. А как ваша фамилия? Ты кому звонишь, того и спрашивай. Я на вас вот в милицию подам. А я вот на вас подал, что ты вообще какая-то охренела. Вот идите в милицию. Да. Алло. Да. Чё да? Чё? А вы какой номер у вас? Что какой номер? Как вам фамилия? А? А? Чего? Вы мне что ли говорите? Вы кто? Чего? Вы кто? А голос ваш знакомый? Не знаю, Ильиных мы. А как ваша фамилия? Ильиных. Вы вот, кто у вас в соседях живет, скажите. Я говорю, завтра приду и выясним. Останины. Вику знаете, Вику? Нет, такую не знаю. Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Нет, не знаю. Вы вот на Карла Маркса Вику знаете, Вику? Какую Вику еще? А кто это Алло. Такой? А это кто? Это Александр Николаевич Ильиных. Чё? Всё по-китайски попа. Чё? Вы откуда звоните-то? Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. У вас разговор Куединский. Вы не знаете, сумасшедшая? Чё? Бешеный, что ли, какой? Так вы куда звоните-то? Ну, дайте свой адрес, кстати. Не дам я свой адрес. Вы где живете? В Чернушке. Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? А я должен вам объяснять, кто я такой. Да? Сейчас разгонюсь. Чего? Да. Анатолий Васильевич Бартун? Какой Бартун? Бордов? Звоните Бартун? По своему номеру телефона. Да. Какая буква? Б, что ли? Какая буква? Б первая, Б. Какая Б? Чего вы донимаете нас? Что такой? Перестаньте, вы номер что-то там напутали. А? Все. Отстаньте от нас. Чего вы нас донимаете? Вы не туда попали. Кто у вас в соседях? Останины. Нет, ну а в соседях кто у вас живет? Откуда я знаю? Мне вообще пофиг. Вы не знаете, сумасшедшая? Это вы, наверное, сумасшедшая. Звоните, не знаю куда. Сейчас я вам звоню. Я вас не знаю, нечем мне звонить. Звони, звони. Алло. Алло. Да. Алло. А зачем ты мне звонишь? Алло. А ты откуда звонишь-то? Вы кто? Наркоманы ебаные, блядь. А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Кто такой? Ответов. Слушай, алло. Сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака? Ты а? Кто? Ну пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь? Ты зачем сюда звонишь? Ты кому звонишь-то, дурак? Ты кто такой? Наоборот, ты звонишь ко мне. Вот сейчас ты меня набрал второй раз и материшься вот, в трубку. Блядь, чего ты блядь. Хочешь? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Слушай, ты, подойди, я тебе все объясню. Кто, кого, куда и как трахает. Я могу продемонстрировать на твоем примере, если хочешь. Хуй сосать будешь, блядь, будешь. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а. Слушай, что позвони мы... на телефон анонимных анонистов и успокойся. Понял? Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с кем живете? А с кем живем, вот не скажу. Ну, а у вас есть мужчина? Есть мужчина. Например, я кого вы хотели? Я должна знать, где ваш муж. Мой муж где? Не знаю, где-то гуляет. Я просто спрашиваю, где ваш муж? А что хотели? А вы хотели за мужчину замуж? Ну, а как же? Может, я замуж хочу за тебя выйти? А, ну я же женщина. Ну я лесбиянка. А, нет уж, извините. Мы с такими не играем. Почему? Да вот так вот. Расписываться по нему ЗАГС, нет? Ну, как скажете. У меня пенсия хорошая. Да? Ну, и у меня тоже есть. У меня квартира, у меня дача, да. У меня машина. Да вы что? Пойдете? А что ж, подругу не можете найти себе? Да. Ну, ладно. Скучно. Угу. Значит, надо объявление написать. Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или... Я буду ждать другую себе половину женщины. Ищите. Я в такие игры не играю. У меня есть муж. У меня есть дети. А там предай и рожу набью. Давайте, приходите. Слушай, приду с мужчиной, со своим. Он у меня 2 метра ростом. Так, всю морду разобьет он. Кому? Кому? Я приду к тебе и рожу. Ну, не знаю, не могу узнать по голосу. Угу. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть. Да. Я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда ее обнимаю, я тебя вспоминаю. Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает. Ты смотришь в глаза другому, тот, кто тебя ласкает. Я нашел другую, хоть не люблю, но целую. Алло. Только что музыка играла. Алло. Да. Ну, а ты женат или нет? Алло. Кто спрашивает? А семья у вас есть? Пошла ты нахуй, вот и все. Алло. А кусай-ка ты захуй, злей будешь. Чего? Тебе нужно засунуть. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с кем живете? Какие странные вопросы вы задаете. Вы куда звоните? Ну так в чем дело? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Ой, давайте не это, не выебывайте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ну, а ты женат или нет? Что? Ну, а ты женат или нет? Кто звонит? А вы с кем живете? Какая разница, вы куда звоните? Ну, вам звоню. Кому вам? А вы с кем живете? Имя, фамилия, квартира. Какая разница, я говорю, куда звонишь? Ну, Тамара. Ну, я с Что, Турции. Тамара? Ну, куда вы звоните? Хоть откуда мне? Ну, это называется знакомство по телефону. И? Ну, я хочу с вами познакомиться. Извините, вы не туда попали. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Олег. Ну, я же вас не оскорбляю, я культурно с вами разговариваю. А я культурно сказал, что вы не туда позвонили. Еще вопрос? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? С кем ты собрался расписываться? У меня квартира, у меня дача, у меня машина. Ну и что дальше? Мне у меня пенсия хорошая. Пойдете? Клево. Нет. У меня пенсия хорошая. А там приду и рожу набью. Ой-ой-ой, все, давай. А вы хотели за мужчину замуж? Ты ёпта. Может, мы с тобой и познакомимся. Калагавначи. Я тебе говорю, ты ебанутая? А ты знаешь, что у меня муж... Не, я ничего не знаю, я тебя спросил, ты, говорю, нормально или нет? Дурак ты, и уши у тебя холодные. Ну, молодец. Еще будешь звонить? Не с тем ты связался, дорогой ты мой. Пошла на свою Турцию. А кусай-ка ты за хуй, злей будешь. Красавица, ладно, давай. Алло. Алло. Да-да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с кем живете? А вы с кем живете? А семья у вас есть? А у вас? Нет. Ну, я хочу с вами познакомиться. А вы хотели за мужчину замуж? Нет, я не хотела ни за мужчину, ни за женщину. Ну, я лесбиянка. Что? Что смеешься? Ну, это называется знакомство по телефону. Ужасно, ужасно, ага. Ну, так в чем дело? Расписываться по чему, ЗАГС, нет? На чем сидишь? На чем сидишь? Треплешь языком, ты на чем сидишь? Ну, не знаю. Не знаешь? Ну, посмотри тогда. У меня тогда квартира, у меня дача, у меня машина. Пойдете? Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Да. Сколько тебе лет? У меня пенсия хорошая. А то хорошая. Что, может быть, ты старая старуха, зачем ты мне нужна? 65. 65? О-о-о. Да. И что это так? И все, ты, у тебя уже ума-то нет, видно, да? 65. Нет. Все, обезумела? Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или... Ясно. Ясно, ясно. Катись-ка ты подальше. Я буду искать другую себе. Алло. Я нашел другую, хоть не люблю, но целую. Ну и целуй, пожалуйста. Не краснеет у тебя взяли... уши там? А, нет. А откуда мой номер у вас? Ну я с Турции. А? Ну я с Турции. А какой номер вы телефона взяли? Ну вам звоню. Ну откуда взяли номер-то мой? Взяли. Откуда? Ну дальше не знаю. Ну, дальше не знаете, так ну, вы не знаете. Знаю. Ну и больше не звоните. Зачем? Слушай, приду с мужчиной со своим. Да. А кто это только, блядь, такой? Вы куда звоните? Так, сука, блядь. Молодой человек, послушай меня внимательно. Сука, блядь, кто вам нужен, скажите? Да. В 3:00 ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Какой телефон? Вы куда звоните-то вообще? Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. С какого нашего телефона? Кто вам мог звонить-то? Вы что ерунду-то говорите? Это квартира врача, сука, блядь. И я врач. Вы не материтесь? А думайте сначала... Знаете, сука, блядь. Я сейчас позвоню в милицию, и будем разбираться тогда тоже за оскорбление. Никто тебя не оскорбил. Никто с этого телефона вам не звонил. Смотрите нормально на свой, на тот номер телефона, откуда вам звонили. Я тебе гожусь, сука, блядь, мамы. Да. Алло. Ну а что? Кто это? А? А кто это? Вы куда набираете номер? Вам кто нужен-то? А тебе кто нужен? Пошел к черту. Слышь? Да. Алло. Я вас Алло. Слушаю. А кто это? Перезвоните на другой телефон. Вы что, не поняли? Вы не туда ты попали. Ты что, не догоняешь или что? Ладно, все, хватит. Все, ебало, заткни и выключайся. Алло. А кто Алло. Это? Я не понял, кто такие? Коля, это ты? Алло! Дядь Кость! Алло! Какого тебе Колю-то надо? А кто это? Какого тебе Колю-то надо? Ну, ты что, Коль, педальная нахуй? Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Ты что, не догоняешь или что? Ну-ка, алло. Выйди-ка на улицу, я тебе рыло набью, блядь, понял? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Вот так. Ты больше не звони, понял, паразит ебаный? Понял, блядь. Нахуй, захуй, и Надю, и все, блядь. Вот так. Еще позвонишь, я тебя выслежу, понял? Все, ебало, заткни и выключайся. Тварь поганая, блядь. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь? Алло? Но. Алло? Алло? Это кто? Не понял. Кто это звонит? Я Колька Тухой. Слышишь, нет? Ну, что мне, не больно надо. А ты сейчас тут... Алло? Здравствуйте. Алло? Это кто? Непонятно кто. Нет, непонятно. Это Миша Поляков. При чем здесь Миша? Куда, зачем ты нам звонишь-то, Миша Поляков? Алло? Это не Валя, это сын ее говорит. Это Миша Поляков. Ошиблись адресом и не звоните об этот телефон. Вы что хотите сказать? Это... Мы вам звоним. А я что ли вам звоню? Вы куда звоните? Алло? Жаба ты ебаная, блядь. А, блядь! О, уж какая ты жаба. У тебя в жопе, наверное, сидит жаба и тебе чешет яйца, блядь. Да что ты нахуй ебать, блядь, ебаная нахуй ебать. Слыхали свои. Послушай, я тебе заткну твой базар. Ты что, сука, блядь, дешевка фраевная, блядь. Это жаба что, ебаная. Это что за бабка, нахуй? Заткнись, мурат, иди Гали Максимову, чеши жопу там, блядь. Ха-ха, блядь. А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Огромный бочку. Вы ебнутые, а пыльным мешком. Бочка, а у тебя как сам стоят? Твоя печушка вялой. У меня есть моржовый хоть. Приходи, я тебе засуну, блядь, до сраки достану. Да им хуй только жопу подтирать. Алло. Алло. Да. Пошел нахуй ты, блядь, маньяк ебаный. Придурок. Придурок ты. Серьезно? Алло. Куда звоните? Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна-то хуя у тебя. Кого? Пошел нахуй ты, блядь, маньяк ебучий. У меня есть... Падали ебучие, блядь. Чего? У меня есть моржовый хоть. Приходи, я тебе засуну, блядь. До сраки достанет. Ты, придурок, больше не звони, понял? Срака будет разорвана. Подлечись, голову вылечи свою в дор-дор, блядь. Потом звонить будешь куда надо. Тебе целку ломать будут, блядь. Алло. А? Алло. А? Разговариваешь русским десантом, нахуй, блядь. Шульцево 88 на это связи, нахуй. Что это тебе еще надо, блядь? Опять мандалухи это звонят. Так, слушайте. Что это тебе еще надо, блядь? Слушаю. Охуел, что ли, в атаке, блядь? А? Че надо? Десант это будет за, это завтра утром, и нахуй, чё? У вас, блядь. И чё? Прямо сяду, ну... пожалуйста. Садка, бляха. Угу. Ну, поляна, я там, машина, тебе поляна, скушала, давай. Тебе купить это меховые стрижки, нахуй, блядь. Меховые стрижки купи себе, блядь, сука, блядь. И заебень их это на жопу, нахуй. Все сказал? А? Все сказал? Давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая, голубая луна, голубая. Заебись, тебе, тебе чего, доебаться не до кого? А. Угу. Слушай, вот на самом деле, ребят. Нахуй. Что это здесь нет, еще на надо, самом блядь? Деле, я просто завтра пойду в АТС, возьму распечатку, ну, звонков. Нет, на самом деле, достали. Ну и чего? И ничего, и вас накажут. О, да. Знаешь, мне так одиноко нафиг. Вы просто не знаете, куда звоните. Да, угу. иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь. Угу. Я с тобой нормально разговариваю, без матов. А? Я с тобой нормально разговариваю, без матов. Да, ты что, меня не понял, что ли, блядь? Да. Пошел ты, пизду ты на четыре буквы. Я тебя пошлю сейчас, блядь, и все. Чего еще раз, блядь, позвонишь нахрен? Все, пиздец, я тебе сказала. У нас это кузнец. Пиздец тебе будет! Ну, явно! Чего? Ну и чего? Ну. Ну. Что это тебе еще надо, блядь? Не понял я. Я знаю, где ты это живешь, блядь. А ты знаешь, куда звонишь? Там я и живу. Меня звать это, ну, Влад, скажем так. Ты знаешь, куда звонишь, там я и живу. Ага. Все, успокойся, угомонись. А он и пошел ты, я тебе сказала. Ну. Спой вместе со мной и все. Чего? Голубая луна, голубая, голубая луна. Если ты голубой... Заебись. Там. Нахрена, при чем тут луна-то, а? Один раз не пидорас, а вы. А, один раз не пидорас, да? Да. Ну-ну. А. Ну чего? Ну чего? Алло. Алло. Больше на этот номер не звони, поняли? Если бы я... Вам непонятно, что ли? Серьезно? Что вам надо? Если бы я ненаглядный, где... Вов, где, Вов, где? Все, хватит петь, долбоеб. Что? Короче, еще раз и в глаз. Понял? Серьезно? Вам что, непонятно, что ли? Да. Вы что, нарываете, что ли, а? Да. Приходи в баню. Пацан, ты где живешь? Приходи в 314-й кабинет, подмойся. Че? Короче, смотри. Лети еще раз, позвони, сейчас свою банду соберу и те, когда. Ну и понял? Не понял. Заткнись. А зачем вам это надо? Вася, кто, а? Приходи в 314-й кабинет. Алло. Ты вообще кто, а? А зачем вам это надо? Короче, еще раз я собираю свою банду. Звоню на этот номер. Ты говоришь мне, куда идти? А прям вообще. Я не знаю, что вам сделать, но вам как да. Так что заткнитесь и больше на этот номер не звоните. Поняли? Вы даже оскорбляете. Чё? Серьезно? Ничего. Все, заткнись. Просто отвечать не буду и все. Ну и хули. Чё, блядь, непонятно? А? Чё, блядь, непонятно, что ли? Ну, блядь. А что? Короче. Знаешь что? Ну, а? Еще раз позвонишь? Еще раз. Я кабдан на все стороны, понял? Да. Я понял? А? Кабдан! Фу, блядь. Чего? А если ты перепутал? Чего? Вот уж заебай, блядь. Чего? И потом чего? Ну и потом чего? А потом чего? Ну, потом чего? А потом чего? И потом чего? А потом чего? Ну и потом чего? Ты просто банду и тебя глаз. Ты это, наверное, этот... Ты веришь? Ага. Говори адрес. Кошка а я. Что? Говори свой адрес. И потом чего? А потом газ получишь. Ну и потом чего? Ну, приеду тебя в жопу выебу. Приеду к нам в жопу выебу. Короче, не звони на этот номер. А то просто ясно, что да. Понял? Ну, давай. Давай. Фу, блядь. Чё? Слышь ты. Алло, слушаю. Тихо, не пойму. Чё? Болтаешь. Чё? Ты перепутал всё нахуй. Чё орёшь? Ты вообще кто есть? Борис говорит с тобой, Сазонов. Пошел нахуй, козел. Я тебе сказал, пошел нахуй, я сейчас в милицию тебе номер дам нахуй, тебе пизда, тебе вычесть, тебя с жопы будет. Вот ты заебай, блядь. Что тебе надо, ты заебал ты. Фу, блядь. Давай сейчас на запись идет, давай, давай, давай, родной, давай, давай базарь. Ага. Ты перепутал все нахуй. Кто на какой ты телефон набирал? Ты сам звонишь, тебе никто не набирал. Ну, потом чего? Ты что ты доебал все этого номера? Ну и потом чего? Пошел нахуй, я тебе сказал. И потом все. Чего? Слышь ты, дохбоящер! Ты что, не понимаешь, а? Вот ты заебай, блядь. А? Ха-ха. Его номер сейчас вычислил. Я записываю, ты понял? Да. А чего она думала? Чё? А? Чё? А? Б. Ну а. Папа любит БМВ. Чё? Да как куда ты звонишься? Я не звоню. звонишь? Так ты на какой номер телефон-то набирал? Я не набирал, долбоёб. Откуда ты звонишь? Это ты звонишь. Кто на какой ты телефон набирал? Я не набирал никакой телефон. У меня свой телефон, это домашний. А как ты туда попал? Заткнись! Хватит, скидывай его, хватит. А? Ну говори, что надо, бля, сука! Слушай, да, что надо? Шоколада. Ёбаный, бля. Чё, как дела-то? Какая пизда не узнал, тебя начала-то, блядь, дураком живешь на свете, блядь, а? Ты не узнал, что ли? А? Не узнал, что ли? Нет. Нет? Блин, Лёха это, ты чё? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Это чё, с ума сошёл, что ли? Как дела у тебя-то? 100 лет тебя не видел уже. Ну давай, говори. Так ты где? Пошли посидим, по пивку выпьем. Телефоны, что ли, проверяйте, ёбаный рот. Чё делаешь-то? Ты куда пропал? Будешь пить пиво. Куда пропал-то, говорю? Тебя 100 лет уже не видел, блин. В Севастополе. Ё-моё. Чё ты там делаешь? Ну, ага. А? Ты не выёбываешься, блядь. Скоро вас арестуют. Кого? Ты, я вижу, ты, что простом занимаешься ты. Да ты не узнал, что ли, меня? Ну, ага. Блин, ну даёшь. А? Ну ты придёшь, нет? Я тебя сколько ждать-то буду? Да. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай. А я тебе принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Да, конечно. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повечили. Зачем? Понял? Да зачем? Ты чё? Ох, ты попадёшься ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Не надо. Мне это не нравится. Чё, не все телефоны работают, да? Нет. Нихуя твой телефон не работает. Слушай, знаешь, что хотел спросить у тебя? Как погода там у тебя? А? Как погода у тебя, говорю? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ты что ругаешься-то? Машенька, блядь, проститутка. Пиво-то идем пить, нет? Пиво. Да. Ну давай, подходи. Проститутку там это. Не, это без меня. Ну как нет? Ну как? Ну сам приглашай. Я маму твою трахаю. Вот. Да ты путаешь свою, ты, наверное. Ну как нет? Да как, вот так. На каком транспорте тебе ехать? Садишься на на единицу, короче. И на ней доезжаешь. Ты это во втором доме живешь, да? Да. Так ты узнал, говоришь, не узнал. В подвале там. Говоришь, не узнал. Узнал? Вот и будет разрушен этот подвал. Понял? Зачем? Приходи пиво попьем лучше. Сколько у вас там хуеплетов, а? Одного не хватает. Да расскажи. Так тебя только. Все тебя ждем. Собрались, тебя только ждем. Дурака ты не сильно светишь. Собралось у вас, блядь, я подвоем, блядь. Слушай, знаешь, что еще, подскажи, пожалуйста, а что, сыновья-то работают, нет? Ну, ага. Работают? Ты вот и сейчас работаешь. А что говорят, что это уволились вроде как, уехали? Нет. пиздоболы, блядь, какие-то, ты да? Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Каким санизатором? Ты что, да, меня спутал такая, с кем? Да. Спутал меня с кем-то, что ли? Нет. Так спутал. Ты что? Рашу такая, да. Ты что, я в Дорстрой работаю. Какой ассенизатор? Ты что? Ну как нет? Ты точно не узнал меня? Пиздобол, блядь. Блядь, перетравить надо вас, к ебенье матери, чтобы существовали. Да кого? Кого? Ты что ты шумишь-то? Вот, сам не понимаешь, кого? Кого травить-то надо? Давай пойдем потравим. Ну, ты сейчас... Чужие, я ж с тобой заодно. Я ж с тобой заодно. Пойдем кого-нибудь траванем. Ты дурака-то не ищи на свете. Как не ищи-то? Блин, что делать-то? Я один-то боюсь. Собрались в одну кучу. Вот если ты поможешь, я готов. Нет. Почему? Вот так вот всегда. Чуть что, сразу ты заднюю включаешь. Да. Какую вот, могилу тебе вести? Вот так вот, все так вот, только языком чешут. Когда дело доходит, так сразу назад. Сколько лет тебе, дураку, а? Так я молодой, ты что? Так ты уже старый-то, видимо. Сколько лет тебе, дураку? Мне 40. Я щенок, а ты сопляк. А тебе сколько? 80. 80? Ну я же говорю, что да. Уже, ну как, ну старый. Ну не старый еще. Ничего не... Нормально. Старый пенек, блядь. Да какой старый? Ну что, 80, это ж не старый. Че? Нормально. Ну как нет? Ну что уж, прям старый совсем, что ли? Нет, нормально. Дурачье, а? Да перестань, что, опять ругаешься? Да ты ебаный козел тут, блядь, а? Почему я ебаный козел тут? Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Нет, не специально, нечаянно трубку взял, ты звонишь. Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Я тебе не звонил. Ну как нет? Да кому звонишь-то, дурачок? Да я тебе не звонил еще ни разу. Ну, а у тебя какой номер? Звонишь? А у тебя какой номер-то? Че? Может, я нечаянно набрал? У тебя какой номер? 256-80. 256-80? Так я точно ошибся. Я хотел 81 набрать. Вот ты родился, ты звонишь, проверяешь, видимо. Да нет. У меня записано, что... Номер 81, блин, а я, видимо, нечаянно, у меня кнопка западает, и вот, видимо, нечаянно тебя набирал. Больше не буду набирать. Я думал, ты... Блин, да я вообще тебя спутал, честно говоря. У тебя мать, отец есть, нет? Есть. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Блин, так а что делать? У тебя-то еще остались? А сыновья-то, сыновья-то у тебя еще молодые? Сколько им лет? Говорю, сыновья-то молодые? Сколько лет им? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Да нет. Наверное, они постарше меня уже. Это не твое дело. Да я знаю, что им моё. Че? Ты дай-ка мне это своих родителей. Я буду их мешать, блядь. У них телефона нет. Проститутка, блядь. Так почему я проститутка? Ой. Давай познакомимся. Тебя как зовут? Пошла ты нахуй от меня, ёб твою мать, блядь. Так ты сам звонишь и говоришь, чтобы я пошел нахуй. Хуй не нахуй, звони тогда. Да. Не звони тогда. Зачем ты звонишь? Тебя знаешь, ты вообще знаешь, куда звонишь-то хоть? Какой город? Нет? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да как я-то? Я тебе вообще не звоню. Зачем мне тебе звонить? Ты помнишь, это генерал Дудаев, это убили через телефон. Ну, помню, конечно. Ну, блядь, я тебя ебаный рот, блядь, каждый день буду сам, блядь, лично. А что я тебе плохого сделал? Понял? Понял. А что я тебе плохого-то сделал? За что? Ты меня казнить-то будешь. Ну, а зачем звонишь? Да я ж тебе говорю, ошибся. Нахуй я видел тебя, это ёб твою мать, нашёлся друг. Блин, ну вот, ругайся и ругайся. Приходил бы лучше пиво попили. Ты пиво пьёшь? Ты слово знаешь, ты пошёл ты нахуй. Слово знаю. На адрес, не пиво. Адрес? Да. Так ты же знаешь, где я нахожусь, приходи. Нет. Как нет? Пермь. Ленина, 17. Наркоманы ебаные, блядь. Придешь? А, чё? Придешь, нет? Нет. Ну, и зря. Ой, я сам пиво выпью. А ты пиво-то вообще пьешь еще? Да. Пиво. Ну, чай хотя бы. Ну, честь чего звонишь-то? Так как в честь чего? Проведать, узнать, как дела. Завербовали тебя. Кто? Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Да я ж не старый. Мне только 40. Слушай, чё? Пошел ты нахуй подальше, а? Ну ладно, ладно, пойду нахуй, что делать. Я понял, как бы с тобой связываться это опасно. Ты очень такой серьезный человек и злой. Тебя, чувствую, одни проблемы могут начаться, поэтому я тебе больше, пожалуй, не буду звонить. Да, да, да, да. То ты шуток не понимаешь, потом жди от тебя чего-нибудь какого-нибудь сюрприза. Пока я тебя, блядь, не задавлю. Да все, не буду звонить тебе, ладно? Урод ты, ебаный. Ну все, перестань. Сейчас я придумлю, блядь, за душу нахуй, блядь, чтоб тебя на свете не было. Ну ладно, ладно, все. Пусть бы все сдохли бы нахуй, блядь. Кому ты нужны, ёб твою мать. Ну вот, а у тебя свет, когда погаснет, что ты будешь делать? Позвонишь и скажешь, приезжайте, свет делайте. Ну ага. Точно? Чё? Точно, вот, а сам ругаешься. Вот я запомню твой номер, позвонишь, скажешь, свет не работает. Я скажу, ну, делай сам. Ну и хуй с тобой. Ну и будешь без света сидеть. Ой, ты козёл хороший, а. Ой, ой, ладно, красивый такой, умный, а. Ну вот ладно, ладно, короче, шпион, давай. Шпион, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель ебаный, а. Ладно, давай. Все, пока. Не будешь звонить мне больше? Нет. Ну ладно, тогда. Давай. Точно? До свидания. Точно. Ну все, договорились. Давай. Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Понял? Хорошо. Да, понял. Ну ага. Ну ладно. Ну давай.